цены повысились более чем в полтора раза, а стоимость американского импорта нефти увеличилась почти на 70% лишь за год. Военное руководство Соединенных Штатов Америки било тревогу. Угроза для национальной безопасности резко возрастает. С лета 1979 года в выступлениях Картера относительно энергетики появились панические ноты. А что касается американских нефтяных монополий в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, то им приходилось теперь действовать в совершенно иных условиях, чем в начале 70-х годов. В совокупности мер, использованных против капитала Соединенных Штатов Америки, отмечал Андрей Андреевич Громыко, наиболее важными по своим экономическим и политическим последствиям стали пересмотр неравноправных концессионных соглашений, национализация собственности американских нефтяных компаний и повышение цен на нефть. Это главные взаимосвязанные звенья в цепи антиимпериалистических и антиамериканских мер, предпринятых нефтедобывающими государствами в 70-х годах. Растущая стоимость импорта нефти была очень весомым фактором ухудшения внешнеэкономических позиций США к последнему году президентства Картера, но отнюдь не единственным. Администрация проваливалась в своем общем замысле выправить негативные для Соединенных Штатов тенденции в экономике мирового капитализма. Жертвой межимпериалистических противоречий стала идея трех локомотивов. Вашингтон отказался от нее еще весной 1978 года. Вопреки намерениям координировать темпы экономического роста с Соединенными Штатами Америки, эти темпы у Федеративной Республики Германии в 1978 году были вдвое выше, чем обещал Шмидт на лондонском совещании в мае 1977 года. Что касается Японии, то в мае 1978 года Картеру пришлось выдвинуть в качестве центральной проблемы всей совокупности американо-японских отношений растущий дефицит Соединенных Штатов Америки во взаимной торговле. Недовольство стран Западной Европы и Японии действиями Соединенных Штатов еще больше усиливала валютно-финансовая политика администрации, которая почти два года отказывалась от мер по поддержанию стоимости доллара. Расчет был на то, чтобы сократить внешнеторговый дефицит Соединенных Штатов и одновременно повысить конкурентоспособность американского экспорта в ущерб интересам партнеров. Карта оказалась битой. И дефицит не сократили, и доллар слабел. К началу 1979 года его стоимость относительно валют главных американских конкурентов упала на 20% по сравнению с началом президентства Картера. Вашингтон в целом не мог наладить межимпериалистическое сотрудничество за счет партнеров. Это отчетливо выявлялось на многосторонних встречах руководителей ведущих стран Запада на высшем уровне. Чисто американских решений здесь фактически не было. Американские союзники все увереннее использовали возросшие экономические и политические возможности, блокировались, противостояли Соединенным Штатам Америки. Как это выглядело на деле, видно из дневниковых записей Картера, которые он предал гласности в своих мемуарах. Начало встречи на высшем уровне в Токио 28 июня 1979 года, вспоминал президент, один из худших дней в моей дипломатической жизни. Сначала европейцы выступили против нас единым строем. Дискуссия была очень острой. то и дело мелькали небывало резкие слова.